Глава 9. Путешествие по окрестностям магистериума было задачкой не из легких. Чтобы выйти к дороге, предстояло пройти через лес, ориентируясь разве что по карте в телефоне Тамары. В процессе была велика вероятность встретиться с дикими элементалями или охваченными хаосом животными, не говоря уж о вероятности заблудиться. И все же погода стояла чудесная, и Кол, несмотря на стрекот цикад и нескончаемое ворчание Джаспера, в некотором роде даже наслаждался прогулкой. До тех пор, пока больная нога не начала неметь, и он понял уже в который раз, что задерживает всю группу. В им же затеянной операции по спасению его отца. Если бы впереди шли только Аарон и Тамара, причем Тамара успела обзавестись тяжеленной палкой-посохом, и при ходьбе опиралась на нее точно Гэндальф, а светлые волосы Аарона сияли в лунном свете. Кол, может, и решился бы пожаловаться. Но еще не хватало, чтобы у Джаспера появился новый повод его доставать. И Кол, поправив рюкзак за спиной, продолжал идти, стиснув зубы и терпя боль. «Как думаете, вас исключат?» Невинно, точно ведя светскую беседу, спросил Джаспер. «В смысле за то, что вы помогаете врагу? Ну, или соратнику врага?» «Мой отец не соратник врага». Но Джаспер проигнорировал Кола. «За мое похищение, за удержание Творца против его воли. Меня, если что, никто не удерживает», — вставил Аарон, — «и я сам принимаю решение». «Сомневаюсь, что совет с этим согласится», — возразил Джаспер. Они шли по молодой части леса, посаженной после пожаров и разрушений, вызванных Константином Медденом 15 лет назад. Свет луны пробивался сквозь пышную листву тонких высоких деревьев и танцевал на шерсти Хэвока. «Кол, может, твое желание наконец осуществится, тебя все-таки выпрут из магистериума. Жаль только, что лишать тебя магии уже поздно». «Заткнись, Джаспер», — не выдержала Тамара. «И да, Тамара, что ж, твоя семья, раз уже опозорилась, по крайней мере, у них есть опыт, как это пережить». Тамара хлопнула его по затылку. «Передохни. Будешь много болтать, заработаешь обезвоживание». «Ай!» — воскликнул Джаспер. «Тссс!» — прошипела Аарон. «Да понял я», — кисло отозвался Джаспер. «Тамара уже сказала мне заткнуться». «Нет». «В смысле, замолчите все». Аарон скорчился за заросшим мхом корнем. «Впереди что-то есть». Джаспер тут же упал на колени. Тамара закатала рукава и села на корточки, сложив ладонь ковшиком. В центре ее вспыхнуло пламя. Кол растерялся. Нога онемела, и он боялся, что если присядет на нее, то больше уже не встанет. Во всяком случае, сделать это грациозно у него точно не получится. «Кол, пригнись!» — прошипела Тамара. Между ее ладонями засветился квадрат света. «Не геройствуй!» Кол едва смог сдержать саркастический смешок. Квадрат света все рос, и Кол сообразил, что Тамара превращает воздух в нечто вроде Сирии линз, как в телескопе. Они все столпились рядом с ней. Сквозь магические линзы ребята увидели круглую поляну с небольшими ярко раскрашенными деревянными домиками, стоящими на одинаковом расстоянии друг от друга с самым большим строением в центре. К удивлению Колла, с помощью увеличительных стекол Тамары он смог даже прочитать слова на плакате, висевшем на его двери. «Мысли свободны и никому не подвластны». «Это написано на входе в магистериум», — удивился он. «Точнее, на одном из входов», — заметил голос за его спиной. Кол резко развернулся. Между кучей опавшей листвы и зарослями папоротника стоял мужчина в черной, как у мастеров, форме. Джаспер ахнул и на коленях пополз прочь, пока не уперся в ствол. «Мастер Лемюэль», — выдохнул он, — «но я думал, они уволили меня из магистериума». В течение долгого времени никто не произносил ни звука. Наконец Аарон кивнул. «Ну да». «Мне предложили отпуск, и я его взял», — пояснил Лемюэль, хмуро смотря на них. «И, похоже, не я один». «Мы на задании, разумеется», — твердо и даже с легким раздражением в голосе сказала Тамара. «Иначе с чего нам быть с Джаспером?» «Она все-таки гениальная лгунья», — подумал Кол. Раньше его это бесило, но сейчас он искренне этому радовался. Джаспер открыл рот, чтобы запротестовать или, скорее всего, сдать их, но Аарон вовремя хлопнул его по плечу. Сильно. Мастер Лемюэль хмыкнул. «Да мне какая разница? Никакой. Бегите из магистериума, если вам так хочется. Проберитесь с помощью магии в ночные клубы. Устройте заезды на элементалях. У меня, слава богу, больше нет учеников, за которыми я должен присматривать, и у меня нет ни малейшего желания присматривать за кем-либо из вас». «А, ладно», — растерянно отозвался Кол, — «как скажете». «Что это за место?» — спросил Аарон, оглядываясь по сторонам. «Анклав единомышленников». Мастер Лемюэль помахал руками, будто прогонял мух. «А теперь бегите отсюда, живо». «Кто здесь?» — спросила пожилая женщина с коричневой от загара и в веснушках кожей и в шафранового цвета льняном платье. Ее седые волосы были заплетены в косы и уложены вокруг головы. «Пугаешь ребят?» «Мы его знаем», — ответила Тамара, — «по магистериуму». «Ну что ж, идемте», — позвала женщина, разворачиваясь к поляне. «Выпейте что-нибудь холодненького. Походы в лес всегда вызывают жажду». Кол вопросительно посмотрел на Тамару и Аарона. «Если Джаспер нажалуется про свое пленение, как отреагирует мастер Лемюэль? Посмеется? Вдруг он знает про украденный алкохест?» Кол сомневался, что эта часть покажется ему смешной. «Думаю, мы пойдем дальше», — сказала Тамара. «Спасибо за все, но...» «О, нет, я не приму отказа». Женщина взяла Аарона под локоть, и Аарон, сама любезность, позволил ей повести себя к лагерю. «Меня зовут Алма. Я знаю, какой дрянью вас пичкают в магистериуме. Передохните недолго и можете продолжить свой путь». «Аарон», — позвал Кол, — «мы вообще-то торопимся». Аарон выглядел беспомощным. Было ясно, что он не хочет показаться грубым. Социальное давление, как оказалось, было его криптонитом. Мастер Лемюэль казался скорее рассерженным, чем довольным, что, скорее всего, означало, что это не было ловушкой. Вздохнув и обменявшись с Тамарой красноречивым взглядом, Кол спустился за Алмой и Аароном по небольшому склону к одному из домиков с маленьким крыльцом и нарисованной на двери голубой красной звездой. Внутри Кол обратил внимание на небольшую кухню с длинными деревянными полками, на которых плотными рядами выстроились бутылки с этикетками, написанными от руки. В одном углу дымила дровяная печь, в другом висел гамак, а в центре стояли причудливо выкрашенные стол и стулья. Женщина открыла шкаф, полный льда, и достала из него запотевший стеклянный кувшин с домашним лимонадом, в котором плавали ломтики лимона. Она поставила на стол несколько разномастных стаканов и разлила напиток. Аарон отхлебнул от одного и болезненно поморщился. «Мозги замерзли», — пояснил он. Кол внутренне поежился, припомнив сказки про прянишные домики и пожилых леди, и стакана не взял. Он не доверял мастеру Лемюэлю и определенно не мог доверять никому из его знакомых. Но все же он опустился на один из стульев и потер ногу. Конкретно об опасности сидения, насколько он мог припомнить, в сказках никогда ничего не говорилось. «Так что это за место?» — спросила Тамара. «Ах, да», — спохватилась женщина, — «видели надпись на нашем большом доме?» «Мысли свободны и никому не подвластны», — процитировала Тамара. Женщина кивнула. Мастер Лемюэль зашел за ними в дом. «Алма, я знаю этих детей. От них не просто стоит ждать неприятностей, они эпицентр неприятностей. Не говори им ничего из того, о чем потом пожалеешь». Но Алма лишь отмахнулась от него и повернулась к ребятам. Она указала на Хэвока, который тихо заскулил и спрятался за стулом Колла. «Мы изучаем охваченных хаосом. Как я вижу, у тебя такой волк, причем еще совсем молодой. Враг помещал хаос как в людей, так и в животных, Но если у людей хаос отбирал речь и разум, животные реагировали на него по-другому. Они продолжили размножаться, и нынешние, охваченные хаосом создания, никогда не слышали команд Творца, потому что его просто не было до сего дня. Она посмотрела на Аарона. «Хэвок слушается Колла, а не меня», — возразил Аарон, — «а Колл не Творец». «Что вызывает у нас особый интерес», — заметила Алма. «Как ты нашел Хэвока, Колл?» «Он был один на морозе», — ответил Колл, проведя тыльной стороной пальцев по меху Хэвока. «Я спас ему жизнь». Тамара бросила на него изумленный взгляд, точно считала, что Хэвок прекрасно выжил бы и без него. «Хэвок родился охваченным хаосом», — продолжила Алма. «Людей, подобных ему, нет. Нельзя поместить хаос в живых людей, только в недавно умерших». Аарон передернулся. «Звучит жутко, прям как зомби». «В некотором роде это действительно жутко», — согласилась Алма. «Как говорили алхимики старины, все яд, все лекарство, то и другое определяет доза. Врагу удалось вылечить смерть, но исцеление оказалось страшнее первоначального состояния». «Мастер Милагрос тоже так говорит», — Джаспер сощурился. «Вы когда-нибудь преподавали в магистериуме?» «Когда-то», — подтвердила Алма. «В одно время с мастером Джозефом, экспериментирующим с магией пустоты, впрочем, как и многие из нас, я тоже помогала ему кое с какими экспериментами». Тамара постучала ногтем по своему стакану с лимонадом. «То есть вы были рядом, когда Константин помещал хаос в людей и животных? Зачем вообще? Кому-то могло это понадобиться?» «Орден беспорядка», — прошептал Кол. «Наверняка они были его членами. В той книге про Алкахест говорилось, что они занялись изучением охваченных хаосом животных. А где еще их можно найти в таких количествах, как не в окрестных лесах магистериума? Это они создали Алкахест». Алма улыбнулась ему. «Вижу, ты о нас слышал. А ты никогда не спрашивал себя, чего хотели добиться мастер Джозеф и Константин?» «Они хотели сделать так, чтобы никто больше не умирал», — ответил Кол. Все как-то странно на него посмотрели. «Хорошо же ты слушаешь на уроках», — пробормотал себе под нос Аарон. «Мы все являемся сосредоточением энергии», — пояснил Лемюэль. «Когда она заканчивается, нашей жизни тоже приходит конец. Хаос же является источником неиссякаемой энергии. Если безопасным путем поместить хаос в человека, он или она сможет вечно подпитываться его энергией. То есть он или она никогда не умрет». «Но это невозможно», — сказал Аарон. «В смысле, безопасного пути поместить хаос в человека не существует». «Как раз его мы и хотим найти», — ответила Алма. «Мы работаем с животными, потому что они реагируют на хаос иначе, чем люди. В твоем волке живет хаос. Он родился с ним внутри, но при этом он сохранил личность, чувства, не так ли? Он точно такой же, как и ты». «Ну да», — согласился Кол. «И он ни за что и ни при каких обстоятельствах не слетит с катушек и не откусит нам лицо», — вмешался Джаспер, так? «Кто знает», — возразил мастер Лемюэль. «Он определенно выглядел намного счастливее сейчас, чем в пору своего учительства в магистериуме», — подумал Кол. Уголок его рта приподнялся, как если бы он пытался улыбнуться. Джаспер сполз по спинке стула. «Беспредел!» Тамара оглянулась вокруг. «Значит, вы изучаете охваченных хаосом животных. Вы их ловите, а потом держите в клетках?» Алма улыбнулась и бросила на Хэвока взгляд, который Коллу очень не понравился. «Так что у вас за миссия? Куда и зачем вы вас отправили?» «Мне казалось, вы сказали, что вам все равно, куда мы направляемся», — сказал Аарон мастеру Лемюэлю. «Мне? Да. Но я не говорил, что и всем остальным будет все равно», — кривая улыбка Лемюэля растянулась в полноценную и весьма зловещую. «Не так просто сбежать из магистериума». «Дрю бы с этим не согласился», — пробормотал Джаспер. Мастер Лемюэль покраснел. «Дрю и не пытался сбежать. Все, что он говорил обо мне, было ложью». «Мы в курсе», — Аарон вскинул руки, призывая всех успокоиться. «И мы, правда, на задании. Просто не все в школе об этом знают. Так что если вы скажете нам, как быстрее всего добраться до дороги...» Снаружи послышался шум. В дом ворвался мужчина средних лет с лысой головой и длинной колючей бородой. «Алма, Лемюэль, сюда идут мастера из магистериума, они кого-то ищут». Лемюэль самодовольно улыбнулся Коллу и остальным. «Говорите, вы не сбежали?» «Для справки», — вставил Джаспер. «Эти люди меня похитили и заставили пойти с ними на эту дурацкую миссию по...» Тамара раскрыла ладонь. Джаспер осекся и принялся хватать ртом воздух. Тамара в буквальном смысле слова лишила его дара речи, а вместе с ним и кислорода. Взрослые, похоже, ничего не заметили, зато Кол был впечатлен. «Стойло, Андреас», — спокойно сказала Алма. Бородатый мужчина исчез в том же направлении, откуда появился. Кол вскочил, чувствуя, как сердце колотится в горле. «Нужно убираться отсюда», — воскликнул он. Аарон, а следом и Тамара, тоже поднялись. Один лишь Джаспер остался сидеть, с трудом переводя дыхание и сердито на них зыркая. «Спрячемся в лесах», — предложил Аарон. «Пожалуйста, позвольте нам уйти, и мы ни слова никому не скажем об этом месте». «У меня есть предложение получше», — сказала Алма. «Мы вас спрячем, но взамен вам придется оказать нам услугу». Ее взгляд переместился на Хэвока. «Ни за что». Тамара тут же метнулась к волку и положила руку на его бок. «Мы не позволим вам делать с ним, что вам...» «Обещаете, что он не пострадает?» — перебил ее Кол. Он проклинал себя за это. Перед глазами стоял образ Хэвока, прикованного его отцом в подвале, но он видел, с какой жадностью Алма смотрела на волка. Он обязан был согласиться, чтобы выиграть время и придумать, как им всем, включая Хэвока, выбраться отсюда. «Кол, ты не можешь!» — запротестовала Тамара, сжимая в пальцах мех Хэвока. «Разумеется, он может», — возразил Джаспер. «Или ты правда считаешь, что он будет верен кому-либо? Давайте просто вернемся в магистериум». «Заткнись», — рявкнул Аарон. «Кол, ты уверен?» Но тут Алма рассмеялась. «Вы меня не так поняли. Нам нужен не Хэвок, хотя он и представляет определенный интерес. Речь идет об Аароне». «Ну, Аарона вы уж точно не получите», — отрезала Тамара. «У нас столько теорий, но без Творца у нас нет возможности их проверить. Мы понимаем, что ты не можешь остаться здесь прямо сейчас, Аарон, но обещай мне, что ты вернешься, а волк останется в качестве гарантии. Нам нужно будет всего несколько часов твоего времени. Возможно, ты и сам захочешь узнать, на что ты на самом деле способен. Что ты сможешь предложить миру, кроме защиты от врага, война с которым давно закончилась? Может, ты даже решишь к нам присоединиться?» Ей никто не ответил. «Волку ничего не будет», — добавила Алма. «Ладно», — после долгой паузы ответил Аарон. «Я обещаю вернуться, но Хэвок у вас не останется. Вам не нужно никаких гарантий, у вас есть мое слово». «Мы верим тебе, Творец, но не настолько. Поторопитесь, дети, решение за вами. Мы можем вас спрятать или выдать магам, но вы должны знать, они с готовностью отдадут нам Хэвока в обмен на вас четверых». Насчет этого Кол не сомневался. «Хорошо, договорились, но никаких экспериментов на нем», — Алма просияла. «Как скажешь, идите за мной». Она провела их к задней двери коттеджа, и они, толкаясь и подгоняя друг друга, побежали между лагерными постройками. Кол умирал от страха, понимая, что они были как на ладони. Между деревьями вокруг поляны мелькали чьи-то силуэты, и он слышал приближающиеся голоса. Мастера звали их по имени. Он бежал за Тамарой, а та крепко держала Джаспера за запястье, не давая ему броситься в противоположную сторону. Коллу почудился голос мастера Руфуса. Он схватил Хэвока за ошейник и, прибавив шагу, потащил за собой. Волк посмотрел на него так, будто подозревал, что с ним должно случиться что-то плохое. Если они побегут в лес, их тут же схватят. Их единственной надеждой была Алма, от которой у него кровь стыла в жилах. Ведь она когда-то работала вместе с Константином Медденом и мастером Руфусом, хотела экспериментировать на Хэвоке, и у нее, скорее всего, был свой и очень длинный список, подтверждающий ее принадлежность к вселенскому злу. И при всем при этом им пришлось довериться именно ее обещанию их спрятать. Кол тяжело вздохнул, но скорости не сбавил. Алма достала из кармана платья связку ключей и открыла дверь центральной постройки. Они застыли, оглушенные невообразимой какофонией из лая, воплей и скулежа. Помещение, куда они зашли, было заставлено клетками разных размеров, и внутри всех них были заперты охваченные хаосом животные, начиная с медведей с глазами-воронками и серых лис, и заканчивая красной рысью, которая зарычала, стоило Колу шагнуть за порог. «Ну и жуткий у вас зоопарк», — прокомментировал Джаспер. Тамара прикрыла рот ладонью. «Так вот где вы их держите?» Алма провела Кола к одной из клеток. «Заводи своего волка внутрь и побыстрее, я должна закончить с вами, а потом еще разобраться с магами». «Откуда нам знать, что вы сдержите свое слово?» — спросил Аарон, которому явно было уже не до любезностей. «Творец, оглянись на все эти создания», — ответила она. «Их было нелегко поймать, их опасно содержать, но ты опаснее любого из них. Зачем нам тебя злить? Нам нужна твоя помощь». Голоса снаружи стали громче. Слышно было, как мастер Лемюэль с кем-то спорил. Сделав глубокий вдох, Кол завел Хэвока в клетку и позволил Алме ее запереть. Ключ она убрала в карман, после чего отвела их в другую комнату, без окон и заставленную ящиками. «Сидите здесь, пока я за вами не приду. Я недолго», — сказала она, прежде чем закрыть дверь. Щелкнул замок, и они услышали удаляющиеся шаги. Тамара резко повернулась к Коллу и Аарону. «Как вы могли согласиться оставить им Хэвока? Он наш волк!» «Он мой волк», — уточнил Кол. «Уже нет», — заметил Джаспер, рассматривая свои ногти. «А ты», — Тамара посмотрела на Аарона, — «как ты мог согласиться на эту глупую сделку? Вы оба идиоты!» Кол поднял руки. «А что еще нам оставалось делать? Нам нужно было, чтобы они нас спрятали, и они нас спрятали. Если нам удастся выбраться отсюда и забрать по пути Хэвока, то пока они общаются с мастерами, мы по-тихому уйдем, так что никто и не заметит, и тогда Аарону не придется сюда возвращаться». Аарон открыл было рот, но Кол не дал ему произнести и слова. «Только не вздумай сказать, что собираешься выполнить свое обещание. Это не было настоящим обещанием». «Ладно», — вздохнул Аарон. «Вытащить твоего волка будет непросто. На тех клетках наверняка магические замки», — сказал Джаспер. «Он прав», — согласилась Тамара. «У меня есть план», — Кол заглянул в замочную скважину. «Аарон, ты можешь открыть эту дверь?» «Если ты спрашиваешь, умею ли я взламывать замки», — отозвался Аарон, — «то нет». «Да, но ты же творец», — сказал Кол. Он видел сквозь узкую щелку ряды клеток и свернувшегося в одной из них печального Хэвока. «Сотвори с ней что-нибудь, ну, ты меня понял». Аарон посмотрел на него так, будто он нес какую-то несуразицу. Затем повернулся на месте и с силой пнул дверь. Створка слетела с петель. «Так тоже сойдет», — согласился Кол. Джаспер напрягся, точно приготовился идти на прорыв. Тамара повернулась к нему. «Пожалуйста, не убегай. Останься с нами, ладно? Хотя бы еще немного. Я понимаю, все это совсем не весело. Но дело правда серьезное». Джаспер посмотрел на нее со странным выражением лица, словно она умудрилась сказать именно то слово, которое могло убедить его остаться и не сдавать их. Поразительно. Но этим словом, судя по всему, оказалось «пожалуйста». «Ну, тут ты права, а веселиться здесь не приходится». С этими словами он привалился к стене и скрестил руки на груди. Кол подошел к клеткам. Как Джаспер и предсказывал, на всех замках был выгравирован один и тот же незнакомый ему алхимический символ в виде трех переплетенных кругов, и у всех было по три замочных скважины. «Тамара, что это означает?» — спросил он. Она заглянула ему через плечо и прищурилась. «Это защита от магии». «О», — сказал он. Как-то раз еще дома он освободил грызуна и белых мышей без всякой магии, исключительно благодаря собственной изобретательности. После того, как Аарон вышиб дверь, Кол ощущал себя обязанным открыть клетки любым способом. Он взялся за прутья, сощурился и, что было силы, дернул. «И это весь твой план?» — Джаспер захохотал. «Ты издеваешься?» «Нам нужен ключ», — в уголках рта Аарона затаилась улыбка. «Ну или, точнее, много ключей». Один из медведей взревел и, высунув между прутьями лапу, забил ею по воздуху. Его оранжевые, измененные хаосом глаза, пылали и вращались, а Аарон уставился на него, разинув рот. «Я никогда таких не видел». Кол не знал точно, что он имел в виду, просто медведя или охваченного хаосом медведя, так как последнего, как он предполагал, до этого дня никто из них не видел. «У меня есть идея», — сказала Тамара, с тревогой покосившись в сторону медведя. «Мы не можем применять магию на сами замки». «Но», — Кол резко обернулся к ней, — «но что?» «Дайте мне что-нибудь металлическое, что угодно». Кол взял с одного из стволов медную астролябию и протянул ее Тамаре. В ее руках прибор начал плавиться. Хотя нет. Чем дольше Кол смотрел, тем отчетливее понимал, что жидкий металл парил над ее ладонями. Вскоре он превратился в раскаленный до алого цвета сгусток, быстро темнеющий, охлаждаясь. Шарик поплыл по воздуху к клетке с Хэвоком и, замерев перед замком, выпустил усики жидкого металла в замочные скважины. «Направь внутрь холодную воду», — попросила Тамара. Все ее тело напряглось от концентрации. Кол поднял из плошек воду, сформировал из нее шар и с помощью магии воздуха остудил ее. «Скорее!» — процедила Тамара, стиснув зубы. Он направил воду на то, что осталось от астролябии. Металл зашипел и во все стороны повалил пар. Кол от неожиданности отскочил и неуклюже рухнул на одну из клеток. Когда пар рассеялся, они увидели, что Тамара держит в руке тройной ключ. Хэбек заскулил. Тамара вставила ключ в замок и повернула. Раздалось три отчетливых щелчка. Сначала один, затем второй, а третий эхом прокатился по всей комнате. Дверца распахнулась, и Хэвок выскочил наружу. За этим последовала целая серия щелчков, и дверцы всех клеток тоже открылись. «Может, нам не стоило открывать все три замка?» — с запозданием заметил Холл, нарушив воцарившуюся очень неуютную тишину. Все животные одновременно повалили из клеток. Джаспер дико заорал. Медведь с грохотом вырвался в проход. Лисы, собаки, волки и горностаи побежали во все стороны. «Вперед!» — закричал им Кол. «Нападите на них, то есть отвлеките мастеров, заставьте их уйти». «Да, отвлеките!» — подхватила Тамара. «Только отвлеките!» Охваченные хаосом животные ринулись к выходу, не обратив на них особого внимания. Аарон распахнул дверь как раз вовремя, и они лавиной повалили наружу. К рыкам и воплям добавились человеческие крики и топот ног. Хэвок скакал вокруг Колла и без остановки его облизывал. Кол присел и крепко его обнял. «Хороший волк!» — пробормотал он. «Хороший волк!» Хэвок, сверкая желтыми глазами, ткнулся в него влажным носом. «Пригнись!» — закричала Тамара и потянулась к Джасперу, который залез на стол и пытался открыть окно. «Я пытаюсь помочь», — возмутился он. Аарон выглянул из-за входной двери. «Что, если кто-то из животных нападет на магов? Вдруг кто-то пострадает? Они не все такие, как Хэвок». «О мастерах не беспокойся», — сказал Кол. «Те животные неважно выглядели. Готов поспорить, они побегут в лес при первой же возможности». «И нам стоит последовать их примеру», — напомнила Тамара, оттесняя Аарона от двери. «Идемте». Опустив голову и не выпуская из пальцев загривок Хэвока, Кол выскользнул вслед за ней из дома. Аарон шел сзади, следя, чтобы Джаспер был постоянно перед ним. Оказавшись снаружи, они в шоке замерли. Небольшой лагерь пребывал в откровенном хаосе. Мастера бегали туда-сюда, пытаясь поймать спешащих скрыться в лесу охваченных хаосом животных. Воздух рассекали огненные всполохи и ледяные молнии. Кол был почти уверен, что видел, как охваченный хаосом золотистый ретривер загнал мастера Рок-Мейпла на дерево. Мастер Норд крутанулся на месте, а с его ладони начал подниматься мерцающий огненный шар. Алма вдруг выскочила из деревянного дома, где угощала их лимонадом. Вокруг нее закружил маленький ураган. Она выставила перед собой руку, и порыв ветра сбил мастера Норта с ног. Огненный шар скользнул вверх и поджег листья и ветки у него над головой. В этот момент Тамара крепко схватила Колла за воротник и потащила его с поляны в лес. Они побежали. Тамара, Аарон, Джаспер и даже Кол, слегка прихрамывая, неслись между деревьями, не чуя под собой ног. Шум битвы остался позади, но Кол не успел перевести дух, потому что вдруг услышал голос. «А я ведь предупреждал Алму, что от вас стоит ждать неприятностей». Мастер Лемюэль загородил им путь. «Зря она меня не послушала». Аарон резко остановился, так что остальные едва в него не врезались. Мастер Лемюэль приподнял брови. «Вот что я вам скажу», — продолжил он. «И ваше право, верить мне или нет. Мастера Магистериума не нравятся мне куда сильнее, чем вы. И я не хочу, чтобы они получили желаемое. Понимаете меня?» Они одновременно кивнули. Он указал на бегущий между деревьями ручеек. Вообще здесь, как заметил Кол, было очень красиво, и при других обстоятельствах он был бы не прочь провести тут какое-то время. «Он выведет вас к шоссе», — сказал Лемюэль. «Так будет быстрее всего». «А там вы будете уже сами по себе». Повисло молчание, а наконец Аарон сказал «Спасибо». И, конечно же, Аарон просто обязан был сказать «спасибо», — застонал про себя Кол, спеша вдоль ручья. «Если кто-нибудь ударит Аарона по голове, тот поблагодарит, что ограничились лишь одним разом». Они шли так примерно полчаса, пока Джаспер не нарушил затянувшееся молчание. «И что вы намерены делать теперь? Не факт, что, добравшись до шоссе, мы сразу окажемся в безопасности. Автобусы здесь не ходят, и у нас нет машины. У меня есть план», — перебила его Тамара. Кол повернулся к ней. «Правда?» «У меня всегда есть план». Она вскинула брови. «Иногда даже целая программа. Тебе стоит у меня поучиться». «Пусть это будет хороший план», — усмехнулся Аарон, «потому что ты задираешь нос». Тамара достала из сумки телефон, посмотрела на экран и зашагала дальше.